Шуми, шуми же, ветер ночи, играй свободно в небесах, и освежи мне грудь и очи. В груди огонь, слеза в очах. Михаил Юрьевич Лермонтов. Ночь. Глава 12. Слуга государя. С первыми морозами наступила и зима 1811 года. Утром 1 декабря в покое Клэр постучалась полненькая служанка, посланная Александром Павловичем. Женщина долгое время колотила по двери, прося разрешения войти. Не получив ответа, она нерешительно дернула золоченую ручку и обнаружила, что дверь не заперта. Первым делом служанка оглядела заправленную кровать и, не найдя в ней спящего тела, принялась рыскать глазами по комнате. Вскоре ее обеспокоенному взгляду предстало сгорбленное тело Клэр, которая молча сидела в кресле напротив окна, уставившись в пустоту. «Барышня, с вами все в порядке?» — спросила женщина, оставаясь на расстоянии. «Вполне», — утомленно ответила Клэр, не сводя тяжелого взгляда с белого неба за окном и практически не моргая. «Хочется верить, что вы выспались. У вас сегодня, верно говорят, трудный день?» «Я и не ложилась», — вновь скупо проговорила она. «Как? Так ведь негоже. И все же мне нужно вас одеть и подготовить к встрече с императором. Как хочешь. Мое платье готово? А как же? Только вот в толк не возьму, почему вашей милости захотелось черное? В Париже мода такая, да?» С неподдельным любопытством поинтересовалась она, доставая из коробки черное платье Клэр. «Прошу без лишних вопросов. Со вчерашнего вечера мигрень, и так тошно». Женщина досадливо поджала губы и принялась одевать Клэр в ее новое платье, не замечая, как она неохотно протягивает руки. Напоследок служанка брызнула на ее шею и волосы пару капель цветочных духов, от запаха которых Клэр еще долго кашляла. Уходя, женщина напомнила, что Клэр ждут в кабинете Его Величества, на что она молча кивнула. Это была совершенно другая Клэр. Черный шлейф двигался за ней по белому мраморному полу. Это была совершенно другая походка. Твердый и уверенный шаг сопровождался восхищенным вниманием придворных дам и господ. Глаза, глядевшие холодно, не замечали этого, а губы были плотно сжаты, и ни один мускул не дернулся на ее лице. Заметные синяки под глазами придавали ей болезненно романтический вид, несмотря на то, что в душе романтике не было места. Немой охранник по-прежнему слепо следовал за ней по пятам, не назвав даже своего имени. Ее обучение подходило к концу, и теперь Клэр думала исключительно о том, как поскорее исполнить задание Александра и оказаться в своем времени. Она остановилась напротив дверей в кабинет государя и украдкой поправила собранные рыжие кудри. Дверь открылась, и Клэр, спустя столько времени, снова увидела светлейший образ русского императора. Александр с предельным вниманием рассматривал какие-то карты, но с ее появлением не спеша отложил их в стол. «А, вот и вы! Доброго дня, Клэр Данииловна!» — холодно поприветствовал ее Александр. «Добрый, ваше императорское величество! Мне крайне приятно следить за вашими успехами в учебе. Хочется верить, что в 21 веке молодежь России в большинстве своем состоит из таких, как вы, но...» На мгновение прервался он. «Но, Клэр, к сожалению или к счастью, вы не умеете лгать. Ваши глаза выдают вас. Это поправимо». Клэр вновь почувствовала свою никчемность. «Боже мой, ваше величество, неужели вы собираетесь научить меня лгать?» С нездоровой усмешкой уточнила Клэр. «Я не думал, что вам это покажется забавным, моя дорогая. Видите ли, с самого детства меня готовили к тому, что я должен буду однажды стать императором России. Но моя бабка слишком часто говорила мне, что я открыт всему миру. Именно Екатерина Великая, а затем и другие приближенные императорского дома, обучали меня надевать различные маски по случаю. Меня учили лгать. И уже к 12 годам я совершенно позабыл, что значит искренность. Обман — это искусство, прекрасное дитя. А знаете, что в нем есть самое сладостное?» Ухмыляясь, сказал император. «Что же, государь? Самым прекрасным является тот момент, когда ты видишь человека насквозь. Он думает, что не выдает себя настоящего, в то время как нелепо пытается скрыть от вас что-либо. Итак, Клэр, я обучу вас искусству лжи», — гордо заявил Александр, взмахнув рукой в белой перчатке. Клэр не сдержала смешок. «Позвольте спросить, государь, а разве мне не нужно просто сделать так, чтобы Наполеон взял у меня кольцо, и все? Или мне...» «Да, вместе с этим вам нужно будет еще кое-что сделать. Поскольку мы все равно отправляем вас во Францию, это неизбежно. Было решено, что излишнее количество шпионов около Бонапарта только увеличит наши шансы на скорое обнаружение. Это ставит под удары тех агентов, которые уже длительное время находятся при первом консуле». Клэр вдумчиво взглянула на стол императора и, скрестив руки за спиной, покорно приготовилась к следующему шагу Александра. «Извольте начать». «Разумеется, Ваше Величество», — смиренно согласилась она. «А, и вот я вижу в ваших глазах нежелание заниматься. В то время как вы могли скрыть свои истинные чувства, они добровольно предоставлены мне на блюде. Дам вам один простой, но дельный совет. Если вы хотите понравиться человеку, чего бы это ни стоило, научитесь играть. В данном случае спрячьте свою траурную тоску, улыбнитесь, блесните глазами и продемонстрируйте свое восхищение. Государь, из меня плохая актриса. От этой игры определенно зависит наш с вами успех. Если вы не задаете правила игры, то их задаст ваш враг. И явно не в вашу пользу. Попробуйте, ну?» Клэр выпрямилась, сделала реверанс и, улыбнувшись искренне и нежно, воскликнула. «О, Ваше Величество! Это такая честь быть вашей ученицей! Вот если бы мой папа мог видеть это, умер бы, поди, от гордости!» «Прекрасно! Очень хорошо! Вам, оказывается, вовсе и не нужны мои уроки! Это правда так?» Наивно блеснув глазами, удивилась она. «Конечно же нет. Видите, как вы легко поверили моим словам. Впрочем, у вас действительно вышло недурно, но все-таки сыровато. Вы добиваетесь того, чтобы впредь я с крайней осторожностью относилась к вашим словам, Ваше Величество. Клэр Даниловна, моим словам не нужно верить. Это не имеет никакого смысла, ведь любой мой приказ подлежит исполнению, вне зависимости от того, верят мне или нет. Слова императора может ставить под сомнение лишь он сам. Вы понимаете меня, Клэр Даниловна?» Обходя ее, говорил Александр. «Наверное, Ваше Величество», настороженно наблюдая за его перемещением, ответила Клэр. «Продолжим. Главное, что вам предстоит сделать, так это заставить чувство замолчать. Думать не сердцем, а исключительно холодной головой. Вам надобно понимать, какую роль вы должны играть в обществе с тем или иным человеком. Для этого вам необходимо как можно лучше изучить ту среду, в которой вы окажетесь. А посему не вступайте в диалог сразу. Понаблюдайте за гостями, послушайте, кто за кем стоит. Всегда помните, где вы и с кем. Старайтесь тонко и якобы невзначай льстить. Люди это любят. но никогда не пересекать ту грань, которая отделяет легкую лесть от навязчивых и необоснованных комплиментов. Люди увидят это и, понимая всю вашу неискренность, не доверят вам ничего. Помните, только вы должны знать всю правду о себе, но никому другому этого знать не нужно. Клэр слегка подтупила взгляд, но совершенно точно приняла все то, о чем говорил ей Александр Павлович. «Сейчас я проверю вас. Ваша задача — на любые мои слова реагировать равнодушно, словно речь вовсе идет не о вас». «Я готова», — крайне неуверенно ответила Клэр, но твердо переглянулась с императором. «Все, что я вам сейчас скажу, — правда. Итак, поговорим о нашем покойном Мишеле». Услышав его имя, Клэр незаметно дернулась, но быстро попыталась скрыть первый промах. «Вы любили его?» «О, не отвечайте. По глазам вижу, что любили. А вот любил ли он вас?» «Разумеется, грех припоминать неблагочестивые дела усопших, но все же. Вы хорошо знали Мишеля Равнина, Клэр Данииловна?» Александр Павлович был личностью неоднозначной и не всегда прямолинейной. Он часто любил отвечать вопросом на вопрос, отчего у его собеседников возникало ощущение неловкости и некой глупости в тени русского императора. Разумеется, ему это льстило. «Да, государь», — с чрезмерным равнодушием ответила Клэр. «Вы уверены в этом? Тогда вы, должно быть, знали о его дуэлях, о его делах и о его увлечениях. Вы знали, что лишь за последние 2 месяца он побывал на 2 сатисфакциях, о которых нам известно?» «На 3», — вдруг перебила императора Клэр и тут же пожалела об этом. «А что послужило причиной?» «На этот вопрос легко ответить. Конечно же, барышни. Князь Равнин в Петербурге известен всем как завидный холостяк и авантюрист, за которого хотят сосватать чуть ли не половину красавиц города. Его романы никогда не длились долго. Неизвестно, как все закончилось бы у вас, будь он жив». Клэр стиснула зубы и принялась молча выслушивать клевету императора Александра. «Он не раз за беседой упоминал, что тот образ жизни, который ведете вы, ему скучен и непонятен. Кто знает, быть может, он и вовсе умолял меня отослать его на фронт. Мишель всегда был подобен льву. Либо он добивался своей цели, либо шел на поиски новой, когда становилось ясно, что триумфа и лавров ему не обещано. Именно так было и с вами. Ведь вы еще не отдались ему, не так ли?» Силы, сдерживающие в Клэр гремучую смесь из противоречий и нежелания верить хоть одному слову государя, были на исходе. Ее глаза заблестели от слез. Соленых, горьких, обидных. Но лицо по-прежнему оставалось спокойным. «Александр Павлович, вы сами верите в то, что говорите?» «Я могу представить, как вам тяжело принять все это. Вы юны, доверчивы, а тот единственный, кто клялся вам вечной неземной любви, предал вас, оставив одну. Возможно, в тот последний день перед отъездом он навестил вас лишь потому, что боялся этого тяжкого груза перед Богом». На губах Клэр выступила кровь от тесно сжатых зубов. Слезы алмазными каплями стали медленно стекать по разгоряченным щекам. «Хватит! Прошу вас прекратить! Я больше не могу это слышать!» Стоя напротив императора, Клэр постепенно отдавалась всепоглощающей силе чувств. «Вам следует быть более стойкой, чем вы есть сейчас. Один неловко брошенный взгляд, одна крохотная слеза, и вы ставите под угрозу все, ради чего мы отдаем наши жизни и жизни тысяч солдат, которые впоследствии будут воевать за нас». Александр неторопливо подошел к ней и, гордо протянув свой белый платок, добавил: «Запомните, Клэр, даже помазанники Бога склонны ко лжи. «Все, что вы сказали о Мишеле, правда?» Быстро успокоившись, спросила Клэр, вытирая глаза поданным императором платком. «Возможно, в глубине души вы и хотите, чтобы это было правдой. Чтобы жить дальше без чувства сожаления, обвиняя его во всем. Но нет, он действительно любил вас». Сказав это, Александр посмотрел на большие деревянные часы, стоящие в углу, и, обойдя Клэр, направился к двери. «Ваше Величество, на сегодня хватит с вас уроков. Вы можете идти. И да, запомните одну истину, мадемуазель. Все люди мерзавцы. Я не верю никому. И вам советую того же». По дороге в комнату Клэр долго приходила в себя после разговора с императором. Ее омраченное лицо казалось злым и подозрительным. Молчаливый юноша, следовавший за ней, не сводил беспокойных глаз с ее плавного силуэта. Проходя, как обычно, через череду коридоров, Клэр на секунду замедлила свой шаг, невольно заглядевшись на молодую женщину в перламутровом платье. Она сидела на софе в окружении знакомых дам и что-то показывала рукой за непринужденной беседой. Клэр остановилась, привлекая к себе внимание ангелоподобной красавицы. Розовый румянец, золотые вьющиеся волосы, жемчужная тиара на голове и пронзительный взгляд голубых глаз. Все мысли тут же разбежались, и Клэр молча продолжила стоять напротив. Дамы зашептались, развернулись к ней, но лишь у одной из них, той, что была подобна греческой богине, лицо не выказало ничего, кроме грусти. На некоторое время женщины замолчали и брезгливо осмотрели Клэр. Они знали, что она им не ровня. Девушка практически сразу догадалась, что смотрящие на нее глаза — это глаза ревнивой и обиженной жены. Как еще можно объяснить нежелание говорить с ней, если только не ревностью к дорогому супругу, с которым у императрицы и так были нездоровые отношения? В эту самую минуту Клэр лично прочувствовала всю силу слухов и сплетен, поскольку сама стала объектом таковых. Отвращение к самой себе не давало ей покоя даже после того, как она скрылась от осуждающих глаз в своей комнате. Вопреки тоске по Мишелю, Клэр вспоминала их поцелуй с Франсуа. Они оба делали вид, словно ничего не произошло. Франс говорил с Клэр лишь как учитель с ученицей, а она, в свою очередь, отрешенно и коротко отвечала на его вопросы в рамках занятий. Клэр поймала себя на мысли, что Франсуа стал холоден и безразличен к ней. Это и к лучшему. Однако очень скоро она поняла, что все чаще думает о нем. Все чаще его черный вороний образ ворошит ее душу. «Нет, перестань! Это неправильно!» Эти слова звучали в ее голове так громко, что, казалось, наполняли всю комнату. Боль от потери возлюбленного еще разъедала ее изнутри. Она не прошла. Скрылась за масками из безразличия и улыбок, но не прошла. Клэр расхаживала по комнате, пытаясь унять мечущееся сердце. Страдать от внутренней морали — одна из самых жестоких человеческих способностей. Тело двигалось хаотично, руки то и дело хватались за кудрявую голову, портя прическу. Бессилие ощущалось тяжестью на плечах. Клэр опустилась на кровать и уткнулась лицом в белую подушку, пахнущую ромашкой. Рыжие кудри рассыпались в беспорядке. С губ вновь сорвался укор. «Как можно думать о ком-то, когда твой возлюбленный совсем недавно погиб?» «Я омерзительна», — тяжело призналась она сама себе. И, казалось, наконец смирилась с этим. Солнце догорало последними бликами на горизонте. Виднелись оранжевые, фиолетовые и розовые лучи, раскиданные по темно-синему полотну сумеречного неба. Часть их цеплялась за деревянные оконные рамы, не желая уходить в чернеющее забвение грядущей ночи. Ужин был подан по обычаю поздно. Поджав губы, Клэр долго ругалась на нецарские вкусы императора Александра. На этот раз вечерний рацион включал в себя любимейший суп императора с причудливым названием «ботвинья». Ботвинья — это блюдо традиционно русской кухни, которое представляло собой холодный суп на кислом квасе. Как правило, в него добавляли сваренный щавель, свекольную ботву, шпинат, зеленый лук и изредка крапиву. К супу подавалась красная рыба и ложечка тертого хрена. Все вместе выглядело не очень аппетитно, да и кисловатый вкус супа не приводил в восторг. Уже перед самым сном по комнатам стала ходить прислуга и напоминать всем о том, что император неделю назад решил дать небольшой закрытый прием в честь приезда французской делегации. Клэр даже обрадовалась предстоящему балу. За усердной учебой она напрочь о нем позабыла. Прием должен был состояться через 2 дня, но уже сегодня возбужденные мысли Клэр не давали ей долгое время уснуть. Поутру ей пришло известие о том, что все занятия на этот день отменены. Шла интенсивная подготовка к встрече с французскими дипломатами. Прислуга повылазила из всех углов, чтобы в кратчайший срок наполировать статуи и зеркала, наполнить вазы в залах свежими цветами и очистить люстры и канделябры от старого воска. Клэр слонялась по комнате на протяжении всего дня, занимая себя лишь репетицией завтрашнего разговора с гостями перед зеркалом и рисованием в блокноте. Что касается последнего, то ей, на удивление, очень понравилось делать это ничем иным, как пером и чернилами. Этот процесс не только пробуждал в ней творческий восторг, но и дарил умиротворение, которого девушка была лишена каждый раз, покидая стены своей скромной обители. Запах жидких чернил, шелест плотной бумаги, нежность пера. Могли пройти часы, прежде чем она выходила из этого магического погружения. Настал торжественный момент. Небольшое количество знати, самых громких фамилий столицы, съезжалось во дворец. Еще в первой половине дня Клэр страшно ругалась на служанку, которая, вопреки ее прихоти, не подносила черное платье. Женщина оправдывалась тем, что император, предвидя желание Клэр появиться в этом наряде, заказал для нее новый. «И где же оно?» — усмирив гнев, спросила Клэр. «Сашка уже несет его, ваша милость. С минуты на минуту будет». «Чудесно!» — гордо отрезала она. Через некоторое время платье действительно было доставлено. Клэр была удивлена и даже шокирована его фасоном и цветом. Темно-красное, воздушное, неприлично широко открывающее зону декольте — оно производило смешанные чувства. Горькое и неприятное осознание, что ее готовят к торгам, никак не выходило из головы. С наступлением темноты к ней в покое постучал Франсуа. «Доброго вечера, мадемуазель!» «И вам доброго вечера, Франсуа!» «Не могу долго скрывать своего восхищения. В этом платье вы очаровательны!» «Благодарю. Вы тоже недурно одеты». Франсуа одобрительно кивнул. Он протянул Клэр руку, и уже вместе они отправились к залу, где проводился банкет. Клэр взволнованно прижимала к себе руку Франсуа, чтобы окружающие заметили их связь. «Мне страшно», — призналась она сама себе. И именно с этого жеста Клэр добровольно вступила в чужую игру. У нее была своя легенда. Все, как и полагалось, тайному агенту. Она помолвлена с Франсуа, но свадьба еще не состоялась. Ее бабка, коренная француженка, в поиске политического убежища с юным отцом Клэр бежала в Россию И вот спустя долгие годы Клэр нашла в себе силы вернуться во Францию. Естественно, никаких документов, подтверждающих ее французское происхождение, не сохранилось. Франсуа официально являлся подданным Франции. Познакомившись с ней, он предложил переехать в Париж, в его древнее поместье. При дворе Наполеона знали о том, что семья де Миро оказывала яростное сопротивление новой власти, ввиду чего он сам долгое время не решался вернуться на свою родину. Однако, выдавая себя за агента при дворе русского императора, он постепенно оправдал себя и искупил деяния своих родителей, заслужив прощение Бонапарта. Звучала легкая, едва слышимая музыка. Хрустальный перезвон разнесся по уголкам зала. Клэр бесконечно радовалась небольшому количеству собравшихся гостей, благодаря чему чувствовался простор. «Император повелел, чтобы мазурку вы танцевали со мной, а после того, как нас представят Калинкуру, любой танец на его выбор непременно станцуете с ним. Вам разрешено находиться в моем обществе и обществе сестры императора Анны Павловны. И, ко всему прочему, я, само собой, обязана добиться расположения маркиза де Калинкура», — съязвила Клэр. «Само собой», — одобрительно стрельнул глазами Франсуа и повел ее дальше. Зал все больше наполнялся французской речью. Появление Клэр сложно было не заметить. Ее взгляд горел столь же ярко, как и платье. Алая, сочная, как кровь, великолепно подчеркивающая все ее достоинства. Франсуа невзначай указал ей на императора Александра, который уже в то время был окружен французской знатью. Зал был поделен на две части, одна из которых предназначалась для трапезы. Император официально и торжественно поприветствовал гостей из Парижа, подняв свой наполненный бокал. После нескольких танцев все были приглашены к столу. Клэр, как и задумывалась, постепенно привлекала к себе внимание послов. Еще за танцем с Франсуа она примечала, что посол Франции, маркиз де Лористон, пожилой, но весьма обаятельный мужчина, не сводит с нее глаз. Как никогда прежде, Клэр была в восторге от поданных блюд. Богатство вкусов и ароматов не могло сравниться с той пищей, что приходилось есть во дворце ежедневно. Но Клэр никак не могла позволить себе чересчур наедаться, заботясь о своем внешнем виде и запахе изо рта, который поменялся бы не в лучшую сторону. По окончании трапезы Франсуа взял Клэр под локоток и медленно подвел к императору и гостям из Франции. «Ваше императорское величество! Вы оказали нам честь, пригласив на этот прием меня и мою невесту», — сказал Франсуа на русском, как бы показывая свое безмерное уважение к российскому монарху. «Вот, любезный маркиз де Лористон, маркиз де Калинкур, разрешите вам представить Франсуа де Миро и его невесту Клэр», — сказал император с легкой улыбкой, обмениваясь с послами взглядами. «Очень приятно, мадемуазель», — хрипя с акцентом проговорил посол, взяв руку Клэр и оставив на ней влажный след своего рта. Клэр не показала ни капли неприязни и с той же любезностью, что и Александр, поприветствовала маркиза Лористона. Практически в ту же минуту им выказал почтение Арман де Калинкур. При виде него Клэр смягчилась в лице, ее светлые глаза заблестели, а уголки губ приподнялись. Арман был великолепен во всем, несмотря на его заметный возраст. Высокий, стройный, чрезвычайно красивый и, что самое удивительное, добрейший из людей. Его голос хотелось слушать, руку держать, а в глаза смотреть. Этот человек по природе своей не мог считаться врагом, так как излучал поистине волшебную энергию, заранее располагающую к себе. «Любезный маркиз, вы не откажете мне в танце?» — играючи спросила Клэр Армана де Калинкура. Маркиз поднял брови, но благородно поклонился и тут же протянул руку. «Я буду счастлив танцевать с такой красавицей, как вы!» Он взял Клэр под руку и вышел с ней в центр зала. На очереди был гавот. Танец довольно неторопливый и сдержанный, но вместе с этим не лишенный своей красоты и изящества. Раздался неспешный звук виолончели и духового оркестра. Все вокруг зашевелилось. Шуршанье платьев и цоканье каблуков были неотъемлемой частью этой музыки. Калинкур держал Клэр за руку, в то время как вторая его рука находилась на ее талии. Сейчас девушка не могла никак разглядеть ни его удивительных синих глаз, ни доброжелательного взгляда, которым, казалось, он смотрел на всех вокруг. «Как вы думаете, мадемуазель, ваш жених сдерживает свою ревность или вовсе ее не испытывает?» — спросил между движениями маркиз. «Франсуа почтет за честь то, что я танцую с вами, маркиз Калинкур. К чему эта формальность для вас, мадемуазель? Я Арман». Клэр играючи опустила глаза в пол, словно факт его благосклонности каким-то образом ее смутил. «Поистине жаль, что такой дивный цветок уже украден». «О, Арман! Далеко не я была инициатором этой помолвки!» Жалостливо посетовала Клэр, меняя фигуры в танце. «Помолвки? Вы не замужем за господином де Миро? Мы хотели пожениться по возвращении в Париж». «Вы скоро будете в Париже? Вот чудо! В таком случае я беру на себя смелость пригласить вас ко двору Его Величества Наполеона Бонапарта». «Ко двору самого императора Франции? Разве я заслуживаю такой чести, маркиз? Вы ведь совершенно ничего не знаете ни обо мне, ни о моем положении». «Думаю, что Его Величество только обрадуется, тем более что лично вас и вашего жениха мне всю дорогу расхваливал император Александр». За время танца Калинкур еще не раз выказывал Клэр свое восхищение. К ее глубочайшей радости маркиз оказался весьма приятным и деликатным человеком, способным поддержать непринужденную беседу, чтобы скоротать время танца. Больше всего ее всегда смущало молчание, заполняемое музыкой между танцевальными фигурами. Из-за этого Клэр чувствовала себя крайне глупо и неловко, поэтому их легкое общение было для нее очень важным шагом к дружбе. Завершая танец, маркиз подвел Клэр к стоящему подле императора Александра Франсуа и, радостно склонив голову перед ней, вместе с государем направился в соседнюю залу. «Вы были великолепны», — сказал Франсуа, схватив с подноса у проходящей мимо прислуги бокал с шампанским и невзначай протянув его Клэр. «Маркиз весьма интересный человек. Такой галантный и любезный», — ответила она, игнорируя комплимент Франсуа. «Рад, что вы нашли общество маркиза Калинкура приятным». Клэр оглядывалась по сторонам в поисках императора и французской делегации, глоток за глотком опустошая бокал. «Я так волновалась! Надеюсь, что я все сделала правильно». «Лично я в этом не сомневаюсь. Глаза не только мсье Калинкура, но и посла Ларистона горели от желания». Впервые комплимент такого рода вызвал у Клэр удовлетворение. «Клэр Данииловна!» — раздалось справа от них. Голос был настолько знакомым, что, только услышав его, Клэр в мгновение сделалась счастливой, пробудившись от своей фальшивости. «Маргарита Михайловна, какая приятная встреча!» Клэр подружески поспешила протянуть свои руки графине Тучковой. Видеть ее было для Клэр настоящим подарком, но еще большую радость доставил тот факт, что Маргарита первой подошла поздороваться, не имея для этого особого повода, кроме простой человеческой любезности. Рядом с ней был высокий и стройный мужчина с вытянутым, приятным, начисто выбритым лицом и густыми волосами. Он кротко улыбался, держась подле Маргариты, и скромно приветствовал всех вокруг. «Как же я вам рада!» — не прекращала восторгаться Клэр, словно улыбка этой прелестной женщины была настоящим свежим глотком воздуха. «Вот уж не думала, что встретимся с вами так скоро. В последнюю нашу встречу вы так быстро исчезли, что я не успела познакомить вас с моим супругом». Маргарита была сама легкость. В нежно-голубом платье с французскими белыми кружевами на рукавах она казалась еще более невесомой, чем при первой встрече. Каштановые волосы едва касались ее фарфоровых плеч, а глаза бесконечно блестели в окружении мелких морщинок. Находившийся рядом с ней мужчина немного тоскливым взглядом обратился сперва к Клэр, а после и к Франсуа. «Александр Алексеевич Тучков. Безмерно рад знакомству. Моя жена была впечатлена встречей с вами». «Бог свидетель, я болтала без умолку», продолжила Маргарита, восторженно жестикулируя рукой. «Что совершенно на вас не похоже», с мягкой улыбкой добавил Александр. «О, прошу меня простить, это Франсуа де Миро, мой...» Клэр резко замолчала и, посмотрев на растерянные лица Тучковых, была готова продолжить, но вдруг услышала объяснение Франсуа. «Мы с мадемуазель помолвлены». «Ах, вот так новость, но мне оказалось...» Маргарита переглянулась с супругом, после чего, как бы невзначай, предложила Клэр прогуляться. Она взяла ее за руку и медленным шагом направилась к окну. Большая часть гостей была занята танцами и разговорами в своих кругах, отчего две беседующие в стороне женщины не привлекали лишнего внимания. Расположившись напротив холодного окна между двумя вазами пышных цветов, Маргарита тут же принялась расспрашивать Клэр обо всем. «Дорогая Клэр, признаться, еще в день нашего знакомства я чрезмерно прониклась к вам, поэтому смею надеяться, что являюсь вам добрым другом. Маргарита, право, я не заслуживаю вашей дружбы. Мне постыден сам факт того, что вы узнали о моей скорой помолвке с этим господином таким образом. Именно об этом я и хотела у вас спросить. Я слышала новости о Мишеле. Соболезную вам. Он был благороднейшим из людей». Глаза Маргариты ласково шептали о своем сострадании. Возможно, при других обстоятельствах она тотчас же кинулась бы в объятия милой Клэр. Однако сейчас этикет не позволил бы этого сделать. «Спасибо. Вы выглядите такой несчастной, что даже ваша добродушная улыбка не способна затмить печаль в глазах. Я догадываюсь о том, что Мишель был вам дорог. Но кто тогда инициатор этого брака?» «Увы, так сложились обстоятельства, мадам. Сейчас я живу при дворе Его Величества и стараюсь делать все, что от меня ожидают. Горе жить в этом змеином болоте». Маргарита пробежала грозным взглядом по головам фрейлин. Наслышана от них, какую жизнь здесь ведут и какие козни строят друг другу за излишки внимания государя. Что касается князя Равнина, не мне судить, ибо Бог смилостивился над моей участью и после первого невыносимого и унизительного брака даровал мне любящего и нежного супруга во втором. Все мы пешки в его великой игре и никогда не знаем, что уготовано нам свыше. Могли ли мы быть так счастливы, зная точный час нашей разлуки? Клэр обратила внимание на то, как Маргарита выкручивает себе пальцы, испытывая волнение из-за этого разговора. Это заставило Клэр нежно улыбнуться. Было приятно знать, что хотя бы одна живая душа беспокоится за нее сейчас. «Я это к тому, что вы так молоды, что вечным трауром можете обречь себя на безрадостное существование. Что, если взглянуть на помолвку с этим юношей иначе? Мишель ушел слишком рано. Вдобавок, я осталась виновата перед ним. Этот груз... Я чувствую, как он мешает мне жить. и боюсь, что я всегда буду страдать от этого. Душа русского человека из века в век существует лишь благодаря страданиям. Только задумайтесь, станцы, романы, музыка написаны под действием страданий. Это извечный источник, в который русская душа каждый раз окунается, зная последствия этой боли. Мы находим все новые причины для тоски и печали, позабыв о счастье, для которого были сотворены. Я правильно понимаю вас? Вы советуете мне забыть Мишеля? Клэр нахмурилась и обернулась на стоящего позади Франсуа. Не забыть, но не винить себя в его гибели и открыть сердце любви, которое вас окружает. Как я уже говорила, Александр Алексеевич мой супруг от второго брака. А что сталось с вашим первым мужем? Сдержав подступающие слезы, спросила Клэр, не ради интереса, но чтобы отвлечься. Александр хлопотал перед государем о моем разводе и получил одобрение. Клэр удивилась, услышав слово «развод». Прежде ей казалось, что в этой эпохе развод был попросту невозможен. Но что же произошло? Ведь должны были возникнуть весомые причины для такого решения. Мой жених очень долго выпрашивал у моего отца позволение на брак. В конце концов, у него получилось обольстить его. Когда мне исполнилось 18 лет, я без согласия была выдана замуж. Сразу после нашей свадьбы мой супруг стал бестолково растрачивать мое приданое, залез в карточные долги и стал груб со мной. Я плакала дни напролет и молила Бога сжалиться над моей несчастной судьбой. И вот однажды я пришла из театра в имение раньше срока и застала мужа за очередной игрой в карты вместе со своими товарищами. Не поверите, но среди них был и Александр Алексеевич. Я сказала мужу, что не подобает тратить средства семьи в бессмысленной игре, на что он в ответ принялся публично унижать меня в глазах присутствующих. В промежутках он угрожал, что моя честь будет следующим, на что они станут играть. «Какой ужас! Но что же Александр?» Клэр была напряжена. Все, что рассказывала ей Маргарита, напоминало историю о невероятной любви, ту, которую описывают в романах, и ту, которая передается из уст в уста через столетия. Тогда Александр не выдержал и заступился за меня. Я убежала в комнату, так и не услышав, о чем они после говорили с моим на тот момент супругом. Переживая из-за случившегося, Александр практически ежедневно писал мне письма, справляясь о моем благополучии. Мы общались сперва по переписке, а затем, встретившись, поняли, что влюблены без памяти. Император сделал для меня исключение, прознав о деяниях моего мужа, вследствие чего дал согласие на развод. «Ваша история? Она невероятна!» Как бы цинично это ни звучало, но теперь я понимаю, что моя жизнь не столь печальна. Я счастлива, что моя биография натолкнула вас на светлые мысли. Что же касается этого милого юноши, видно, что он заинтересован вами, но он какой-то мрачный. Охарактеризовала его Тучкова, краем глаза взглянув на него из-за вазы с цветами. Впрочем, в людях я совершенно не умею разбираться. Быть может, ваша любовь вернет его к жизни. После гибели Мишеля прошло так мало времени, и я не знаю, готова ли к новым чувствам. Главное, не действуйте вопреки своему сердцу. От этого все наши невзгоды.